Собирались мы на кладбище навестить усопших родственников. Набралось их, к сожалению, предостаточно, преимущественно мужчин, которых, как я уже сказала, косила страсть к зеленому змею. «Поехали», — ответила я и встала из-за стола. Мышильда, задрав голову, посмотрела на меня с плохо скрываемым уважением. «Тут надо, наверное, пояснить, что смотреть на меня без уважения — дело нелегкое. Рост у меня завидный — 1,89 м. В детстве меня дразнили дылдой, а я втягивала голову в плечи, горбилась и сгибала колени, стараясь выглядеть хоть на сантиметр ниже. Парни меня сторонились, соперничая друг с другом в остроумии на мой счет, а я горбилась еще больше. Но к моменту окончания школы поняла, что в мире нет особи мужского пола, ради которой стоило бы ходить на полусогнуто. Я расправила плечи, вздернула нос, вскинула подбородок и начала носить туфли с каблуком высотой 12 см. Моим неизменным девизом стало: «Пусть они все провалятся!» Кто такие они, я уже объяснила. Я самостоятельная женщина, и у меня свой бизнес. Что-то вроде женского клуба под названием «Имидж». Я помогаю женщинам самоутвердиться. Ну, само собой, отлично выглядеть. Шейпинг, бассейн, косметолог и психолог. Правда, на полставки дерет подлец страшные деньги. Начинала дело в одиночку, преодолевая всевозможные трудности. Но теперь могла позволить себе завести 7 служащих. В настоящее время почти все находились в отпусках из-за мертвого сезона. Чтоб не ударить лицом в грязь, за своей фигурой я всегда следила с особым усердием и оттого выглядела сногсшибательно, не в переносном, а в буквальном смысле. Мало кто, увидев меня, способен был удержаться на ногах. Мышильда незаметно вздохнула и потрусила к двери. Я одернула короткое, сильно облегающее платье, делающее меня просто неотразимой, и шагнула вслед за сестрицей. Мы прошествовали к лифту. Лифтер, парень лет 20, завидев меня, привалился к стене, прикрыл глаза, задышал часто-часто на манер собаки, потом открыл глаза и промямлил: «Прошу вас». Он трудился вторую неделю и еще не привык. Я легонько потрепала его по плечу. Парень расплылся в улыбке и влетел головой в дверь лифта, охнул, покраснел и нажал не ту кнопку. Лифт пошел не вниз, а вверх. Парень извинился, стал нажимать подряд все кнопки, и свет в кабине погас. Мышильда нервно хихикнула. Свет вспыхнул вновь, а лифт наконец-то отправился в нужном направлении. Лифтер был недавним приобретением, двухнедельным, как я уже сказала. Когда я только открывала здесь свою контору, арендная плата была смехотворной, а табличек на дверях понавешено столько, что глаза разбегались. Год назад 3 этажа заняла одна крупная фирма, вытеснив мелкие конторы. Моя, само собой, осталась, равно как и смехотворная арендная плата. Мы вышли из лифта. 3 мужчин, спешивших нам навстречу, разом замерли, даже про лифт забыли, и правильно. Лифтер тоже про него забыл и до сих пор размазывался по стенке. «Просто смотреть противно», — пожаловалась Мышильда. «Ведут себя как идиоты». «Правильно себя ведут. Они идиоты и есть», — отмахнулась я и направилась к машине. «У меня новенький Volkswagen. Я отвалила за него огромные деньги, но он того стоит». Мышильда перевела взгляд с меня на машину и тяжко вздохнула. «Везет же некоторым». «Это кому же?» — усмехнулась я, устраиваясь за рулем. «Только не заводись, что ты сама, своими руками и так далее». «А тебе кто мешает своими руками?» — огрызнулась я. «У меня нет твоей хватки!» «Тогда живи на свою зарплату». «Проживешь на нее, как же!» — обиделась сестрица. «Отпуск, а я здесь торчу». «Поезжай на юг», — продолжала я вредничать. «На какие шиши?» В этом месте она насторожилась и спросила ласково. «А ты на юг собралась?» «Ясно. Мышильда уже со мной намылилась ехать». «Отдохнуть в этом году не получится. Деньги нужны. Придется покупать квартиру». «А твоя как же?» — удивилась Мышильда или попросту мышь. «Что значит «моя»? Есть еще Иннокентий Палыч. Не могу же я вышвырнуть его на улицу. Он чего доброго и правду с балкона сиганет. К тому же он прилично зарабатывал, когда мы ее покупали. И на половину жилья имеет право». «А другая квартира?» «Там же предыдущий муж живет. Его я тоже оттуда не могу выгнать. У него полоса неудач». «Ага», — съязвила Мышильда. «И мамина квартира? Слушай, а почему бы тебе не сделать родственный обмен? Занять одну квартиру, а в другую поселить предпоследнего с последним?» Я неодобрительно посмотрела на Мышильду, хотя идея показалась мне занятной. Мы подъехали к рынку и отправились за цветами. Парень, сидевший в «Вольво», прищемил палец дверью, еще один поскользнулся на арбузной корке, а тип, у которого мы покупали цветы, простонав «Господи!», забыл взять у меня деньги. В целом, поход прошел нормально. Мы загрузились в машину и поехали на кладбище. День был солнечным, но не таким жарким, как предыдущий. На завтра обещали дожди. «Сейчас бы к морю!» — мечтательно прошептала сестрица, хитро на меня поглядывая. И совершенно напрасно. К морю я не собиралась, так же, как не собиралась тратить деньги на эту мышь неопределенной окраски, о чем я не замедлила прозрачно намекнуть. Старое кладбище находится в черте города. Оставив машину на стоянке, мы прошли через новые ворота и по аллее направились в сторону церкви. Здесь, возле кирпичной кладбищенской ограды, похоронены наши бабушка и дедушка. С них мы обычно начинаем посещение. Могилы радовали глаз цветущими бархатцами. Мышильда принесла воды, мы немного прибрались, расставили цветы и присели на скамейку. Я посмотрела на памятник с выбитыми на нем датами. Если мужчины в нашем роду вымирали как мухи, то женщины, как будто желая компенсировать их столь недолгое пребывание на земле, доживали до глубокой старости. Бабуля отметила свой 90-летний юбилей и скончалась на следующий день, пережив супруга на 30 лет. Думаю, дедушка ее дождался с большим трудом. Впрочем, судя по рассказам, встреч с дражайшей половиной он никогда особенно не искал. По белу света его носило от Львова до Шанхая, а бабушка была тяжела на подъем и за ним не последовала. Мышильда полезла за сигаретами, а я рявкнула: «Не смей при бабке!» «Глупость какая!» — разозлилась сестрица. Но закурить все же не решилась. Вздохнула, посмотрела на меня и сказала: «А у меня бабушкины бусики остались янтарные. Она еще в них на фотокарточке, помнишь, возле дома с сокровищами?» «Помню», — кивнула я и вздохнула. Ключевая фраза была произнесена, и мысли мои и Мышильдины, само собой, потекли в одном направлении. «Как думаешь?» — через некоторое время спросила сестрица. — «Они там?» — «Кто?» — прикинулась я дурочкой. — «Сокровища, конечно». — «О, Господи!» — я покачала головой и отвернулась. — «Думаешь, россказни? А помнишь, в детстве мы с тобой мечтали, когда вырастем, поедем и найдем их?» — «Да помню. В детстве все мечтают о сокровищах». Но не у всех родной прадед их зарывает, — обиделась Мышильда и, облизнувшись, спросила: —